4. Псков-Саратов. 1951 год. Чем дольше Ара училась в академии, тем определеннее становился ее профиль. Истребитель. Скорость реакции — одна из самых высоких в академии. Интуиция, граничащая с магией, невероятная выносливость и концентрированная воля — все по высшему разряду. Но все-таки главное — это чувство пространства и ситуации. Такое у пилота или есть, или нет. Научиться этому невозможно. С этим, как с цветом волос и глаз, рождаются. Но вот развить дар, если уж повезло с ним родиться, в человеческих силах. И если вы готовите настоящего истребителя, то делать это не только можно, но и нужно. Этим, собственно, и занимались в академии ее учителя и инструкторы. День за днем, месяц за месяцем, кропотливо и последовательно, не пережимая, но и не давая спуску. И результат был, что называется, налицо. Ее техника пилотирования совершенствовалась постоянно, и это было еще одно доказательство того, что Академия — это то единственное место, где она должна быть, и слава богу, что она действительно здесь. Летом 51-го Ару и еще 9 курсантов пилотажного факультета послали в Саратов в Центр боевой подготовки истребителей — Березина речка. Это была известная база флота, где пилоты истребителей штурмовиков овладевали теорией и практикой воздушного боя или проходили соответствующую переподготовку. Сюда же, на правый берег Волги, ежегодно присылали лучших курсантов Академии, перешедших на 3-й или 4-й курс. Вот такими и были 9 парней, прибывших в Березину речку, чтобы овладеть техникой и тактикой скоростного, а значит, и маневренного воздушного боя. Ара, 10-й член команды, была среди них единственной девушкой, к тому же она, в отличие от этих ребят, перешла всего лишь на 2-й курс. Возможно, поэтому и разговаривали с ней отдельно ото всех других. Парни отправились на общую встречу с заместителем командира базы по боевой подготовке. А курсанта Бекетову дежурный кондуктор припроводил в кабинет старшего инструктора базы капитана-лейтенанта Франка. Кондуктор — воинское звание в Российском императорском флоте, РИФ, присваиваемое унтер-офицером, прослужившим установленный срок и сдавшим экзамен. «Меня зовут Макс Иосифович Франк», представился невысокий, но широкоплечий Коплей. «Я старший инструктор по технике воздушного боя и занимаюсь обычно только с молодыми пилотами из линейных полков. Вас, курсант Бекетова, я по просьбе вашего академического наставника, старшего лейтенанта Васнецова, беру на обучение только в качестве исключения. Иван Никанорович говорит, у вас талант. А раз так, вашей задачей, Варвара Авенировна, является овладение летным мастерством на уровне курсанта 4-го курса. Полноценным офицером-авиатором это вас не сделает, но если справитесь, то к окончанию академии наработаете себе звание пилота 2-го класса. Задача ясна?» «Так точно», — бросила Ара руку к фуражке. От открывшихся перспектив у нее едва не случился нервический обморок. Но, слава богу, обошлось. Благо, нервы у нее с рождения крепкие. «Вот ваше расписание занятий», — протянул ей между тем Коплей листок бумаги. 4 часа в день физподготовка. Задача максимум — повысить выносливость организма к перегрузкам, укрепить вестибулярный аппарат и научиться расщеплять внимание. Понимаете, о чем говорю?» «Так точно». «Отставить солдафона», — неожиданно улыбнулся ей инструктор. «Успеете еще, Варвара Авенировна. Наслужитесь. Вот она где будет у вас вся эта шагистика», — показал он на горло. «Поэтому, учитывая особый характер организованной для вас практики, предлагаю упрощенный вариант общения без формальностей. По именам, но на «вы». Что скажете?» «Скажу спасибо», — сразу же ответила Ара. Коплей начинал ей нравиться. Рыжий и голубоглазый, он отнюдь не выглядел коверным, которые в сибирских балаганах по традиции все рыжие. Серьезный такой дяденька, непростой и заслуженный, 2 ордена и медаль на груди, но при этом не самовлюбленный и без чувства собственной неполноценности, которая иной раз возникает именно у таких застрявших между небом и землей мужиков. Коверный, амплуа циркового клоуна, выступающего во время смены ковра в паузах между выступлениями других артистов. «Ладно тогда», — кивнул Коплей. «Еще 4 часа в день, техническая подготовка. Летать будете на кочах 9-й и 11-й серии. Вы их в Академии еще не изучали, придется наверстывать». 11-й? — опешила Ара от такого подарка судьбы. «Мне? Я не ослышалась?» Коч 9-й серии являлся на данный момент основной рабочей лошадкой кадровых полков, и в Академии к его освоению они еще не приступали. Но 11-й... Это новейший ударный самолет, поступающий пока, как рассказывал отец, лишь в приграничные полки первой линии завесы. Полетать на таком звере — предел мечтаний не одних только курсантов младших курсов. На такое с удовольствием подписались бы и многие кадровые авиаторы. «И, разумеется, полеты», — продолжал между тем свою вводную лекцию Коплей Франк. 2 часа в день, тренировочные полеты со мной или с кем-то из моих инструкторов. «Первоклассного бойца, Варвара, я из вас за 2 месяца не сделаю. Просто не успею, даже если вы совершеннейший аэронавтический гений. Но к концу практики вы должны, хотя бы в черне, освоить все основные фигуры сложного пилотажа. Виражи с большим креном, переворот, мертвая петля, Эмельман. В общем, работы нам предстоит много. Как говорится, непочатый край. Начинаем завтра. Жду вас в 8 утра у 9-го ангара. Вылетим на учебно-тренировочном Шнеке Спарке. Хочу посмотреть на ваш уровень пилотирования. Все понятно?» «Так», — начала была Ара, но успела поймать себя за язык. «Да», — улыбнулась она. «Спасибо, Макс». «Хорошо», — улыбнулся в ответ инструктор. «На сегодня вы, Варвара, свободны. Спросите у дежурного, где находится женское общежитие офицерского состава, и идите устраивайтесь пока. Время позднее, а вам еще поужинать надо. Костелянша там, в общежитии, вольнонаемная, Пелагея Ниловна. Она про вас знает». Костелянша приняла Ару равнодушно. Она, видимо, не любила работать по вечерам, но делать нечего. Выдала новой жиличке белье, одеяло и подушку. И определила в комнату на 3-м этаже. А комнаты в общежитии, поскольку оно офицерское, они лишь бы как, оказались отдельными, объединенными по 3 вокруг общей гостиной, туалета и душевой. Так что Ара разместилась с неожиданным комфортом, а вернувшись в общежитие после ужина, нашла в гостиной импровизированную вечеринку, организованную ее новыми соседками, лейтенантом медицинской службы Верой Вершиной и мичманом-радиометристом Ниной Савельевой, пригласившими повечерничать еще 2 девушек-соседок, мичманов технической службы Капу Теличкину и Алису Гулямову. «Алсу, на самом деле», — объяснила Гулямова. «Но вам, русским, Алису вроде бы запомнить легче». «Мне без разницы», — пожала плечами Ара. «Ты Алсу, я Ара, хотя на самом деле Варвара. Приятно познакомиться». Она хотела уйти в свою комнату и почитать что-нибудь перед сном, но не тут-то было. Девушки буквально силком усадили ее за стол, налили стакан крепкой черемуховой наливки и пригласили закусывать кондитерскими изделиями в ассортименте, которыми был заставлен весь стол. Ара не стала жеманиться, выпила немного, закусила сушкой с маком и стала слушать разглагольствование опытных женщин, вознамерившихся, вероятно, от скуки гарнизонной жизни, научить юную курсантку, как надо жить, а также с кем, сколько раз в день и на каких условиях. Большей частью озвучивались известные Аре, пусть пока только теоретически, правила хорошего тона в постели и всякие неизвестные глупости, совершенно ее к тому же не заинтересовавшие. Но между тем и этим она услышала и пару другую вещей, о которых или не знала вовсе, или никогда не задумывалась. И вот это оказалось никак не лишним, потому что неожиданно позволило ей взглянуть на себя совсем по-другому, другими глазами и как бы даже с другой стороны. К 3-му стакану она уже твердо знала, что мнение, в большой степени являвшееся отражением взглядов ее матери, сестер и братьев, что Ара лишена женской привлекательности, ошибочно. Взгляд на себя, как на женский вариант парнишки-сорванца, в корне не верен. И вообще, все оценки ее внешности и связанных с нею перспектив оказаться предметом чьей-нибудь любви и страсти являются предвзятыми и неосновательными. Она нормальная, не лишенная привлекательности и даже особого, как раз вошедшего в моду, шарма в стиле гарсон. Миниатюрная, стройная, но при этом отнюдь не слабая девушка, обладающая к тому же приятным лицом, красивыми глазами и выразительным ртом. Вот такая она могла понравиться и себе, и другим. Эти мысли неминуемо заставили ее вспомнить о Викторе, чем она, собственно, и занялась под третий стакан наливки. Разумеется, тогда, почти год назад, Мичман поступил как козел, выставив на показ свои чувства к красавице боярыне Селифонтовой. Впрочем, сейчас Ара была уже не столь категорична, как в тот вечер в опере. Тогда она обиделась, конечно, но кто бы на ее месте остался равнодушным. И то, что передумала звать его к себе и пускать в свою постель, чтобы предаться там с ним любовным утехам, было абсолютно правильно. Однако делать из этой истории столь далеко идущие выводы явно не стоило. Что, собственно, случилось-то? В чем трагедия? Ну, встретил твой парень свою бывшую и вспомнил, наверное, про то, что и как там у них было, до того, как эта бывшая вышла замуж за другого. А то, что именно так и обстоит, Ара не сомневалась. Вопрос, однако, в чем крамола? Отнюдь не грех, если подумать. Во всяком случае, небольшой грех, да и в любом случае не смертный. Не криминал, одним словом. И нечего ей было раздувать из мухи слона. Обиделась? Бывает. Не дала? Ее право. Но зачем было дуться на парня едва ли не целый год? А затем, наверное, поняла она сейчас, что история эта хорошо легла на глубоко скрытое в душе Ары чувство собственной женской неполноценности. Сравнила себя с боярыней Селифонтовой и осталась этим сравнением недовольна. Отсюда и ноги у ее проблемы растут. Но в результате вроде бы и не поссорились окончательно, с чего бы вдруг. Но то, что начало было возникать между ними двоими, куда-то неожиданно ушло. Остались холодноватая доброжелательность и приятельский интерес. Но вот о любви речь явно больше не шла. Виделись нечасто, тем более что Виктор бывал в академии лишь наездами, но встречались при этом как друзья и могли даже провести за разговором вечер в пивной. Пара-другая кружек ола, вареные раки, вяленый лещ и разговоры буквально обо всем на свете. Ол – густое крепкое пиво типа портера, которое варилось из ячменя с добавлением хмеля и полыни. Еще и переписывались. Нечасто и без подробностей, но по факту писали друг другу письма и посылали поздравительные открытки на Рождество и по случаю именин. И все, собственно. Даже не дружба. Во всяком случае, не настоящая дружба, а скорее хорошее знакомство. Хотя, положа руку на сердце, Виктор Ари нравился как мужчина. Любовь не любовь, но увлечение и, пожалуй, даже влечение налицо.